Глава 24. Как проста может быть жизнь. Утром я отправился в коммерческий банк и поднялся в лифте на 4-й этаж, вышел из кабины и оказался перед молодой женщиной, сидящей за полукруглым столом. Как только я к ней приблизился, она подняла глаза и спросила: «Могу я чем-нибудь помочь?» «Надеюсь», — сказал я. «Я тоже надеюсь», — сказала она. «Разве это похоже на реальную, трудную жизнь?» «Где-то тут должна была быть ложка дегтя. Скажите, пожалуйста, были вы здесь в пятницу после обеда?» — спросил я. «А, так вы по поводу липовой бомбы?» «Какая осведомленность! А вы, случаем, сами не из экофронта?» — я улыбнулся. «А может, мне сразу потребовать вознаграждение за поимку?» «Они ничего не оставили. Никакой бомбы. А если бы и оставили, она бы не взорвалась. Но все равно жуть. Сама идея чудовищна. Насилие есть насилие». «Конечно», — согласился я. «Но бомбы меня не интересуют. И хорошо», — сказала она. «А я была так выбита из колеи, что в выходные не могла сосредоточиться на танцах». «Вы танцевали в субботу и воскресенье? Это у меня вторая работа». «Ясно», — сказал я. «А что вы хотели узнать?» «Я по поводу одной женщины. Она вышла тут из лифта чуть позже, 3:30, в пятницу». «А, вы имеете в виду ту в лохматом пальто?» «Вы ее помните?» «Интерес к ней прямо огромный», — сказала танцовщица. Сердце у меня забилось. Я знал, что она собирается сказать, и подкинул ей наводящий вопрос. «Ею что, уже интересовались?» «Да». «Когда?» «В пятницу». «Вы не помните время?» «Через несколько минут после того, как она ушла». «И кто это был?» «Негритянка. В очень дорогом платье цвета кофе с молоком и маленькими обшитыми пуговками по лифу». «И о чем же она спросила?» «Видела ли я женщину в лохматом пальто и куда та пошла?» «И что вы ответили?» «Что она пошла к лестнице». «И негритянка тоже отправилась к лестнице?» «Да». «Она не объяснила, с какой стати интересуется?» «Нет», — ответила танцовщица, — «просто задала вопрос, и все. Вот как вы». «Ну, я выполняю поручение, мисс», — сказал я. «И если вы опишете эту вторую женщину, то здорово облегчите мне работу». «Попробую», — сказала она. «Дайте-ка подумать. Юбка скроена по косой, в стиле саронг, как у индонезийцев. Ткань настоящая, тонкая шерсть. На ногах черные замшевые туфли. В ушах золотые серьги, три кольца одно в другом, и еще на ней были какие-то странные перчатки». «Странные? Вязаные. Совершенно сюда не подходили». «Ясно. Рост под 1,75 м. Не толстая, но и не худая. Очень черная, правда, не до синевы». «Вы бы ее узнали?» «Ее? Эту негритянку?» «Именно». «Не знаю даже», — сказала танцовщица. «В наши дни так не принято говорить, но, если честно, для меня они все на одно лицо». «Никакие прогрессивные изменения в мире не заставят нашу танцовщицу интересоваться человеческой личностью больше, чем тряпками». «Я вам тоже честно откроюсь», — сказал я. «Правда?» «Я сыщик». Я вынул и показал ей удостоверение. «А знаете, — сказала она, — я сразу заметила у вас что-то особенное. Мне необходимо найти эту женщину в кофейном платье. Вы бы меня очень обязали, если бы позволили посетить вас еще раз с художником». «С художником? Чтобы нарисовать с ваших слов ее портрет». «Даже не знаю. Мы могли бы сделать это прямо здесь. Или после работы, где и когда вам удобнее». «Мне бы не хотелось ни во что впутываться». «Неприятности вам не грозят». «И все же не знаю. Я бы заплатил за потраченное время, если это поможет вам решиться. Помогло. Я попросил у нее разрешения воспользоваться телефоном и позвонил Грэму Паркису. «Да», — сказал он, — «у меня есть оперативница, которая выполняет подобную работу. Потрясающая девушка. Она сможет подъехать в центр где-нибудь от половины третьего до трех». Однако танцовщица решила заняться рисованием только после работы. И мы назначили встречу в вестибюле банка в 5. «Это вам влетит в копеечку, Сэмпсон», — предупредил Паркис. «Сколько?» Он сказал сумму, и я, не торгуясь, согласился. От танцовщицы я поднялся по лестнице на 6-й этаж. Найдя там пожарный шкаф, я открыл дверцу. В нем, как и описала лягушка, висел свернутый брезентовый рукав. Бомбу, прикрепленную к задней стенке, мог найти только человек, который ее специально искал.